Они работали с биотехнологиями, и, несмотря на постигшие их почти 140 лет назад бедствие, их родной мир был завоеван, а раса была порабощена цинималами, которые считали их технологии грехом против своих богов, продолжали заниматься своей наукой. Из-за этого завоевания лангизи начали массовую миграцию по галактике. Они специализировались на производстве уникальных питомцев для богачей Галактической Республики и Галактической Империи. Когда наши разведчики нашли немногочисленные диаспоры лангизи на некоторых мирах галактики, через обратную связь заказов на ценных питомцев, пришлось потрудиться, чтобы организовать личную встречу между нами. И еще почти месяц ушел на то, чтобы уговорить их сотрудничать по тем проектам, по которым у нас практически не было специалистов. Это изучение итарианской пыльцы, которая, как я знаю из известного мне будущего, разлагала технологию Юужань-Вонгов. Это изучение технологий пришельцев, которые были обнаружены на Биммиэле и Ларде. Это и, в конце концов, работа с клонирующими цилиндрами. Специалисты из этой сферы нам не просто нужны, они необходимы. Потому что сейчас производством клонов занимаются простые техники, которые работают по оставленным еще со времен империи инструкциям. Пользоваться автоматом для одиночной стрельбы, не зная его устройства и не понимая, для чего нужны переключатели и крепления, конечно, можно. Но оружие гораздо эффективнее тогда, когда попадает в руки специалиста, который знает, как поставить режим стрельбы не одиночными, а по три патрона, понимает, как установить прицел правильно. А уж если он еще и подствольный гранатомет прикрутит с оптикой, да покажет, как этим пользоваться, не подстрелив самого себя, так это вообще успех. Но есть и еще кое-что, необходимое мне от лангизи. Доминион окажет вам всю посильную помощь в восстановлении городов, пообещал я. Надеюсь, вы не забыли мое условие нашего негласного соглашения, Династ. Для моего народа это будет честью, Гранд-адмирал, заявил тот. Исследовать чужие биотехнологии и разрабатывать меры противодействия против них. Для нас последнее ново, но мы справимся. Как и с работой с клонирующими цилиндрами, уточнил я. Я просмотрел данные, которые мне предоставил ваш адъютант, заявил Лангизи. Технология Спарти для нас, конечно, нова, но не сложна. Мы сможем обслуживать эти цилиндры и воссоздать, поинтересовался я. Любую биотехнологию можно создать, заявил Лангизи, с механизмами, конечно, сложнее, особенно с теми, что были произведены на творении Спари, но, мы будем работать в этом направлении, без сомнения, а вот вторые, это он на трофеях с базы Х1, клонирующие цилиндры, не похожие ни на что, что мы видели раньше, никакой конкретики, лишь догадки, ваши специалисты правильно уловили общую основу, произнес Лангизи. Это в самом деле арканианская технология клонирования, очень старая. Некоторые из моих подчиненных имели дело с подобными клонирующими цилиндрами, во времена войн клонов. Ваш народ работал на республику, удивился я. Нет, отрезал Династ. Некоторые наши диаспоры работали на Салукимай по найму графа Дуку. Вот оно что, во время войн клонов, Дарт Тиранус, он же граф Дуку, лидер конфедерации независимых систем, экспериментировал с клонированием воинов, которые бы могли противостоять джедаям. Воины Маргука из расы Никто должны были стать прекрасными бойцами и убийцами джедаев. Но республика похоронила этот проект, затопив подземную лабораторию лавой. Когда мы отбили Салукимай у консорциума Занна, то обследовали эти тоннели в надежде найти лабораторию по клонированию. К сожалению, ничего не вышло. Республика в кои-то веки сделала все так, чтобы не осталось и шанса на восстановление. А меня до сих пор интересует, какое же количество клонирующих цилиндров было уничтожено. Так что вы можете сказать об этих клонирующих цилиндрах, поинтересовался я. Это очень старая технология, заявил Династ. В основе – арканианские цилиндры. Но мы нашли немало самопроизвольных изменений. От цилиндров Спарти, от каменоранских установок. Складывается впечатление, будто они в прошлом были повреждены, и при отсутствии запасных частей их починили аналогами. К сожалению, это отразилось на качестве изготавливаемых клонов. Они недолговечны, психологически неустойчивы, агрессивны. Могу сказать, что автор этого изобретения смог сократить производство клонов, но пока не знаю, насколько точно. Менее года, уточнил я, месяц или около того, пояснил Лангизи. Нужно больше изучать эту технологию, чтобы ее понять. Однако, позвольте дать вам совет. Если вам необходимы клоны, которые бы не сошли с ума в любой момент, не используйте эту технологию, иначе получите физически целых дублей, с недоразвитыми внутренними органами, проблемами с нервной системой и головным мозгом. Такие дубли опасны и непредсказуемы. На ум пришли клоны Вуки, против которых воевали мои бойцы во время операции против Ха-1. Пробрала. Спасибо за совет, Династ, произнес я. Всегда пожалуйста, Гранд-адмирал, произнес он. Что ж, мнение специалиста, это, конечно, всегда хорошо. Но, как там говорят в отечественной медицине, два врача, два мнения, нужны еще специалисты, способные подсказать нам, за что же штурмовики отдавали свои жизни, за опасный мусор или же есть еще шанс восстановить эти поделки хоть до какого-то приемлемого состояния. Интересно, почему самые ушлые из проходимцев устраивают свои тайные логово и места со средствами побега под землей? Наверное, по той же причине, что и в омут крысы прячутся поглубже, но от праведной кары им не спастись. Мара чувствовала, как впереди ее поджидает засада. Один охранник вынырнул из укрытия и выстрелил в нее, но не попал. Мара стремительно взмахнула световым мечом, и энергетический клинок, зажегшийся в полной темноте с характерным шипением, прикрыл ее и отразил оба разряда в стену. К первому стрелку тут же присоединились еще два. Незадачливые стрелки продолжали палить. Мара отразила все выстрелы мечом, направив их в грудь каждому из нападавших. Для верности девушка подождала, пока охранники не затихнут безжизненно на полу. Потом быстрым шагом направилась внутрь убежища, в защитной стойке сжимая меч обеими руками. Как раз вовремя. Правитель Цинималов в последнем порыве бросился по аппарели роскошной яхты, на ходу выстрелив в нее из бластера. Не пришлось даже напрягаться, он промазал. Девушка одним прыжком, подкрепленным силой, оказалась на пандусе. Тем же способом схватила противника и вышвырнула его из корабля. Цинимал ругался, покрывая ее на чем свет стоит, пытаясь отползти подальше от нее и горящего орудия. Девушка настигла его в одно мгновение. Мара долгую секунду удерживала кончик лезвия у горла предателя, рука которого застыла в сантиметре от запасного оружия, а лицо побледнело и перекосилось от бессильной злобы. Для протокола, ровным тоном произнесла Мара, невиновные никогда не убегают и не пытаются убить полномочного представителя Доминиона. На лице Цинимала появилась гримаса ярости. Только сейчас она заметила, что у него на шее надет голосовой обруч, транслирующий речь через вокодер напрямую от голосовых связок. Как приятно, что она лишила его возможности говорить. «Ты не победишь», — хриплым голосом выкрикнул он. «Ты можешь убить меня, сотню таких, как я, но твой доминион все равно не устоит. Так же, как и ваш хваленый гранд-адмирал не смог избежать смерти. Если не от рук новой республики или кого-то еще, то доминион разорвут на части те, кто помогал нам с восстановлением нашего славного наследия». Цинимал яростно сверлил ее глазами. «И где в это время будешь ты, маленький заносчивый агент? Власть твоя кончится, покровители умрут, как умер Траун, а друзей у тебя и так нет». Правитель, видя, что ему ничего не угрожает, поднялся, вслед за чем протянул ей открытую ладонь. «Я могу тебе помочь, я буду твоим другом. Сохрани мне жизнь, оставь меня на прежнем месте, отправь ложный доклад своему гранд-мафу, и, когда все вокруг тебя начнет рушиться, ты найдешь здесь надежное прибежище. Я умею ценить подобные таланты. А как же Лангизи?» Дала Мара последний шанс. «Ты подсказала мне хорошую идею», — зажглись глаза Цинимала алчным огнем. «Я не врал, когда говорил, что искал их. В галактике в последнее время появилось немало ценителей биотехнологий, которым интересны действия Лангизи. Заманим их на родину, захватим, я подготовлю за год-два наше пассивное общество, отвергающее прежние заслуги, и хорошенько разбогатеем на этом. Я поделюсь с тобой, это горы денег. Столько денег, сколько никогда не было и не будет у всех тех, кто наследует за Трауном. Они же вот-вот вцепятся друг дружке в горло. Сильный лидер погиб, и шавки будут пытаться урвать свою кость. С твоей помощью мы сможем как следует разбогатеть. Тебе всего-то нужно сказать, что у нас тут все хорошо, и у тебя будет целый дворец здесь». Мара только слегка двинула запястьем, и клинок вошел в плечо Цинимала, заставив его заорать от боли. Затем легким движением она перечеркнула ошейник с вокодером, не задев при этом горло предателя. Девушка отключила оружие, после чего не отказала себе в удовольствии ударить ногой пленника по голове, опрокинув его на пол. «А теперь без протокола», — произнесла она, наклонившись так, чтобы не слышали вбежавшие в распахнутый люк тайного ангара штурмовики. «Гранд-адмирал жив, он и не умирал. А вот вы, отродье отрыжки ранкора, купились на происходящее с таким энтузиазмом, что я не успеваю вас отлавливать. Не ты первый и не ты последний, она смотрела в округлившиеся от ужаса глаза правителя, кто решил сыграть свою дрянную партию под чужие песенки. Не беспокойся, я передам твое предложение гранд-адмиралу лично. Уверен, его заинтересует, кто же это вселил в вас уверенность в завтрашнем дне. Но вам не рассказали, каким оно будет, это ваше завтрашнее дно. Девушка еще мгновение помедлила, не сводя глаз с запуганного правителя Цинималов. К ней подбежали штурмовики 501 ГО. Резиденция захвачена, мэм, сообщил сержант. Сопротивление оказали только пираты в своем логове и личная охрана правителя, несколько его советников. Все они захвачены и арестованы. Население обескуражено, но не предпринимает попыток вооруженного сопротивления. Гранд Мофф Ферус уже выступил с официальным обращением. Народных волнений пока удалось избежать. Какими будут приказы? Доставьте его на Химеру, тихо промолвила Мара, не сводя взгляда с перепуганного Цинимала, до которого стало доходить, насколько сильно он все же просчитался с восстановлением наследия. Все здесь охраняют до прибытия оперативников контрразведки. Остальное они сделают сами. Есть, мэм. Погасив меч, она увидела Скиммер, который доставил штурмовиков к люку Энгара. Я позаимствую его, сообщила она сержанту, который даже не пытался возражать. Затем, повернувшись спиной к очередному делу о попытках развалить государство, девушка покинула тайный ангар. На протяжении всего своего пути Мари встретилась около 15 разумных, включая охранников ее пламени и штурмовиков, которые охраняли космопорт Лангизи. Рука поднялась на борт своего звездолета, задраила люк, после чего отправила корабль на орбиту, по направленному лучу передавая свои опознавательные сигналы дежурному офицеру. Не хотелось быть сбитой своими же. Посидев в кокпите достаточно для того, что насладиться видом красавицы Химеры, чьи орудия, мла и корвет сопровождения устраивали блокаду в то время как на поверхность, словно из рога изобилия сыпали транспортами с бойцами 501 Голлегиона. Им предстояло как следует навести порядок на планете, правительство которого кто-то назойливо подталкивал к противоестественным действиям. При том, что Цинималы, как правильно было отмечено, отошли от своего прошлого. Они, завоевав планету Лангизи, действительно добились миграции коренного населения, которое потерялось в галактике. Но империя, насколько знала Джейд, в свое время вырезала практически всех пиратов-цинималов, добившись от остальных мирной политики. Очевидно, что с развалом империи к власти пришли реваншисты, которые сделали хитрый ход, пошли на союз с Гминионом, чтобы не иметь проблем, и при первой же возможности решили действовать так, чтобы как следует развернуться. Лишь первый из грузовых кораблей был пилотируемым. Пилотов, конечно, жаль, но ничего не попишешь. Остальные звездолеты, которые захватывали пираты Цинималы, управлялись дроидами. Именно так удалось выйти на всю сеть подпольных баз местных пиратов, раскиданных по сектору. В настоящий момент эскадра «Красная звезда» осуществляла зачистку, пока гранд-адмирал Траун с помощью своей руки ставил точку в происходящем. До населения доведут все, что происходило за их спинами. Несколько диаспор Лангизи по всей галактике обнаружены и приняли приглашение вернуться на родину, при условии гарантии мира и безопасности вынужденных переселенцев. Хотелось бы верить в то, что оставшиеся Цинималы на самом деле отрицают свое прошлое и не намерены вредить местному населению. Впрочем, насколько понимала Мара, в ближайшее время сюда прибудет аппарат управления из Доминиона, а вместе с ними в системе будет расквартирована военная часть, которая присмотрит за порядком, пока в этом будет необходимость. Мара уже сидела в каюте за компьютером и составляла отчет, когда компьютер корабля сообщил ей о том, что автоматическая посадка произведена. Операторы притягивающих лучей Химеры посадили ее звездолет на пустующую теперь палубу главного ангара. Размяв шею, девушка отправилась к входному люку, отперев его и направившись в кают-компанию, где принялась наводить каф. Вот только никак не могла найти подсластитель. Рука господина нашего Трауна одна, одновременно с этим вопросом в ее поле зрения появилась конечность, покрытая темно-серым волосяным покровом, и в цепких лапках находился искомый подсластитель. «Рук, у меня два вопроса», — решительно произнесла Мара. «Ты что, прятался на моем корабле, пока я выполняла задание?» «Задавай второй вопрос, рука нашего господина», — произнес Рук со смешком, когда она вырвала из его пальцев банку с подсластителем. «Мелкий гаденыш», — беззлобно произнесла она, — «что, скучаешь по Пиллиону и вашим играм в тамбуре? Капитан был хороший игрок», — промяукал Рукх, — «но за мной реванш. Мне прям не терпится увидеть, как охранники вице-адмирала будут пинками гнать тебя через весь его флагман», — заулыбалась Мара, поворачиваясь к столешнице с двумя кружками дымящегося кафе. «Ладно, допустим. Добрый день, гранд-адмирал». «Здравствуйте, Мара». Траун легонько кивнул в знак благодарности за протянутую ему кружку с кафом. «Как я слышал, ты справилась с заданием. Миссия выполнена», — доложила Мара, краем глаза заметив, что Рукх явно специально вытащил из ее шкафчика фруктовый зефир, после чего традиционно забрался в темноту, где явно начал уничтожать сладости. Кажется, она начинает понимать вице-адмирала Пиллиона, с которым у нее был весьма долгий и обстоятельный разговор по душам, когда стало известно, что Траун погиб при Слуи Сване. Видя этого надломленного человека, который вроде бы пытался собраться, но переживал душевную рану потери, Джейд не могла себе позволить взмахнуть рыжей гривой и убраться в закат. Она обещала служить Доминиону и продолжала службу. А уж как она пламенно хотела встретиться с гранд-адмиралом, когда он вышел на связь. Ему явно везет, что он нечувствительный к силе и не знает, как она хочет своими длинными ногтями впиться в его шею. Вот только девушка до сих пор еще не решила, что бы она делала дальше, придушила бы того, кто так хладнокровно играет с человеческими судьбами, или разрыдалась от сознания того, что он все-таки жив. Потому как, сколько бы она ни уверяла себя в том, что это всего лишь работа, сила говорила другое. Она привязалась к разумным, так же, как Пиллион привязался к Трауну, как она держалась всеми коготками за Карди и его банду. Впрочем, не совсем так, здесь все было гораздо глубже. Можно было бы сказать, что Траун, Пиллион, даже этот гаденыш Рукх, и печенье тоже. Да чтоб ты подавился, она за него 300 кредитов отвалила. Альдиранская лакомка, деликатес, это нечто вроде семьи. Очень странный, конечно, семьи, которая не пройдет ни один тест ДНК в случае раздела наследства, но, Рукх сообщил, что ты прекрасно справилась, продолжал Траун. Значит, все же следил, прищурила свои изумрудные глаза Мара, смотря в угол кают-компании, где грыз печеньки Нагри. Я бы сказал, присматривал, заявил Траун, как и за всеми теневыми стражниками. Вы слишком ценны, чтобы вот так просто оставлять вас один на один с противником. Меня, выходит, понизили до этих мясников, пробарабанила Мара ногтями по столешнице. Каф потрясающий, неожиданно заявил Траун. С горки, пояснила девушка. Надо будет озаботиться закупкой, как ни в чем не бывало, произнес Траун, делая новый глоток. Итак, Мара вздохнула. Как и предполагалось, цинемалы не по своей инициативе начали пиратствовать. Нет, конечно, у их правительства была идея тряхнуть стариной, но из слов их правителя, я поняла, что у них есть некие покровители. В ходе нашей последней встречи он так уверенно говорил о развале Доминиона, говоря, что к этому руку приложат в том числе и его союзники-покровители, что у меня зародилась мысль, а не консорциум Заннелета. Интересная гипотеза, согласился Траун. И на чем же она основана? Несмотря на то, что лицо гранд-адмирала продолжало быть безучастной маской, Маре сразу же показалось, что на самом деле Чиз сдержанно, но благосклонно улыбается. Словно она только что высказала то, что сходилось с его собственными мыслями. «Логика простая», — ответила рыжеволосая бестия. «Зан вас ненавидит. Вы забрали у него один завод, взорвали другой, хорошенько потрепали флот. Кроме того, насколько я помню, император говорил, что именно вы раскрыли схему Занна по торговле оружием в Имперской военной академии, а затем, незадолго до Эндера, еще и заманили его флот в ловушку. Так что, думаю, приложить усилия к тому, чтобы разрушить ваше наследие, он точно смог бы. Кроме того, методы реализации, действовать изнутри, опираясь на радикалов, готовых пойти против власти, вполне в его духе. Но тут сразу возникают несколько проблем. И каких же, уточнил Траун, нужно узнать у цинемалов, когда и как к ним прибыл посланник от Занна. Если уже после объявления о закрытии границ, то значит наши защитные сооружения не столь эффективны, как хотелось бы. Если до, то контрразведка не доработала и на нашу территорию проник вражеский связный, а возможно, что и диверсант, или же, продолжил Траун, возможно, что преступники Циниалы и ранее контактировали с консорциумом Занна и имеют выделенную систему связи для общения, которая работает не через общеизвестные ретрансляторы Галанета. «Импульсный передатчик», — уточнила Мара. «Именно так», — согласился Траун. «А может быть и что-то еще, нам неизвестное. Тайберзан, если это, конечно, его рук дело, в прошлом украл немало секретов как Империи, так и Альянса повстанцев. Завладев затмением, он получил доступ к тайнам Императора, и кто знает, что тот мог утаить от общественности в своих личных сокровищницах. Кроме того, контрразведка допросила одного из пешек Тайбера, и тот сообщил, что Зан расположил свою резиденцию на месте императорского дворца в корпоративном секторе. Не стоит исключать, что там тоже имелись различного рода новшества и собственная сокровищница. Могу поспорить, что именно так, поджала губы Мара. Палпатин имел обыкновение закладывать свои тайны в процессе строительства, а не по его завершению. Когда это делает одна и та же подрядная организация, это довольно легко осуществить. После побега с Карусанта от Айсарт, я одно время пыталась проникнуть на стройку дворца Палпатина в корпоративном секторе, но обнаружила, что ее забросили, а рабочие и техника в одночасье снялись с места и убыли в неизвестном направлении. Весьма напоминает то, что произошло с лучшими куатовскими инженерами после атаки на затмение консорциумом Зана, задумчиво произнес Траун, делая очередной глоток. «Выходит, для меня будет новое задание», — поинтересовалась Мара. Как и всегда, не замедлил ответить Траун. «Но позже, для начала, отдохни и подготовься. Дело будет не из простых. Как интересненько». Глава 17. «Что?» — заволновались, дескать, воскресенье конец близится, а Прады, как и Германа, все нет. «Ан, нет. 10 лет, первые месяцы шестые сутки спустя битвы при Ивине. Или 45-й год, первые месяцы шестые сутки после великой ресинхронизации. 7 месяцев и 26 сутки с момента попадания. Согласно записям республиканской разведки, полученным из числа украденной во время атаки на Карусант информации, данное сооружение, скрытое в недрах горного массива на планете Джиндалхун в одноименной системе сектора БОСФ, именовалось как аванпост Даксус, и занималось оно непосредственно работами в области ксеноархеологии и смежных наук, и даже финансировалось из бюджета Республиканского бюро разведывательных и геологических услуг. Эдакие ребята, возомнившие себя наследниками имперского разведывательного корпуса, который в свою бытность являлся частью имперского звездного флота. Перед ними стояла задача по исследованию галактики. Несмотря на постоянную нехватку квалифицированного персонала и ученых, ИРК, если не врала реклама на их буклетах, каждые 207 стандартных минут отчитывались о найденной планете. Ребята из республиканского БРГУ занимались примерно тем же. Вот только планету Джиндалхун открыли за много столетий до них, и финансировались они, подразделение БРГУ, напрямую из бюджета республиканской разведки. Хаттовы копировальщики ничего своего придумать не могут. Хоть Макина и не был знаком с парнями из ИРК, да в имперских вооруженных силах их вообще не особенно любили, потому как те умудрялись влипать в различного рода истории вроде передачи припасов своих экспедиций Альянсу повстанцев, критику правящего режима и так далее, но точно знал, что те в своей работе не огораживались боевыми сканерами и не возводили долговременных баз и уж тем более не монтировали долговременные огневые точки. У них все было мобильно, готовое к снятию и переброске на новое место. А уж массив антенн на верхних уровнях комплекса, построенного на вершине скалы, так и вовсе говорил сам за себя. Капитан Макина проверил, как держится вбитый в скалу крюк. Кусок металла сидел намертво. Анкерные распорки превратили его в намертво интегрированный в толщу скалы крюк, сквозь литое кольцо которого Арсан продел карабин с тросом и позволил себе небольшой отдых. Пара секунд, не более, пока он примерялся для следующего шага горного восхождения. Втиснувшись в расщелину, которую он обнаружил в отвесной стене утеса, вбил крюк и, встав на него, попытался дать своему измученному телу передышку. Всего на 2 минуты, пока поднимается следующий спецназовец. Сквозь свирепый вой ветра, норовившего столкнуть его вниз, командир отряда слышал скрежет бронированных сапог. Подчиненный тщетно пытался преодолеть карниз, на который он и сам-то забрался с огромным трудом, ободрав руки в кровь. Перчатки он изорвал до дыр еще 300 метров назад. Натруженные мышцы болели. Макина тяжело, надсадно дышал. Забыв о собственных страданиях, о том, что следует собраться с силами, он прислушался. Опять, на сей раз громче, царапнуло камень металл. Звук этот не мог заглушить даже пронзительный вой ветра. Надо предупредить парней, пусть будут предельно осторожны. До вершины, а следовательно, и до их цели сталось всего каких-то 6 метров. Посмотрев вниз, сквозь светофильтры шлема, он увидел всех четверых своих бойцов, медленно приближающихся к точке, где был намечен отдых перед финальным рывком к горной вершине. В такой темноте, под дождем с ветром, восхождение было сплошным кошмаром. Страдания, которые они испытывали, в то же время как-то притупляли чувство страха при подъеме по отвесной скале. Пришлось подниматься, цепляясь за неровности утеса кончиками пальцев рук и ног, забить сотни крючьев, всякий раз привязывая к ним страховочную веревку, метр за метром поднимаясь вверх в неизвестность. Такого восхождения ему никогда еще не приходилось совершать, он даже не подозревал, что способен на подобное. Археологи и геологи, обосновались в самой недоступной части планеты, окружив себя сетью сканеров так, что к ним не приблизиться на летающей технике. Про наземную технику, спидеры или гравициклы, говорить даже не приходилось. Утес, на котором республиканцы обосновались, имел всего одну подъездную дорогу из глубин материка, хорошо просматриваемую и простреливаемую из замаскированных пушек. Стоит сунуться сюда кому-нибудь, не имеющему отношения к миссии, и о нем будет известно намного раньше, чем он приблизится для штурма. А это дает возможность республиканцам воспользоваться импульсными передатчиками и уничтожить данные до прибытия группы захвата. А командованию страсть как хотелось узнать, чем же тут занимаются республиканцы. Макина мог бы поклясться, что те следят за всем происходящим в секторе под видом археологической миссии. Потому что именно так поступали в ИРК, большая часть сотрудников которого переметнулась на сторону новой республики сразу после Эндера. А то, как республиканцы умеют оперативно копировать инструкции и протоколы империи, в Доминионе не знал разве что ленивый. Находили планету, развертывали базу, изучали окрестности мира, системы, сектора, после чего, если было что-то стоящее, вызывали имперский флот. И парни в белом заканчивали работу, покоряя за раз не один-два мира, а целые десятки, если не сотни систем. Учитывая количество планет, богатых ресурсами в секторе боссов, не мудрено, что республиканцы отправили сюда подобную миссию. Ресурсов много не бывает. Вероятнее всего, они намеревались подчинить босс своему контролю в определенный момент времени, но прошлогодняя кампания Гранд-Адмирала и необходимость вести борьбу с имперскими осколками отодвигала реализацию замысла на неопределенное время. Поэтому отряду Арсана и поручили ответственное задание – по-тихому захватить аванпост. У республиканцев может быть сколько угодно планов на сектор, они его не получат. Но и поднимать тревогу на аванпосте при массированной атаке раньше времени тоже не стоит. Доминион действует в секторе босс скрытно, подбираясь к каждой своей цели неспешно, тихо, но неотвратимо. Арсан глубоко дышал, успокаивая натруженный организм. Последние 20 минут восхождения истощили все его физические и моральные силы. И он не сомневался, что в подобном положении находятся и его товарищи по отряду. Капитан и его люди действовали как заведенный механизм, без усилия перехватывая веревку своими мощными руками. Следующий боец отряда повис над гладким козырьком выступа. Ноги его болтались в воздухе без всякой опоры. Увешанный тяжелыми мотками веревок, с крючьями, торчащими во все стороны из-за пояса, он походил на низкопрофильного квартирного вора, у которого хватило денег только на простейшие приспособления. Легко подтянувшись, он оказался рядом с Арсаном. Втиснувшись в расщелину, спецназовец вяло отреагировал на удар шлемом по шлему. Обычная процедура проверки показала, что боец вымотан. Придется сделать привал подольше, чтобы парни могли восстановить силы. Пусть они все без исключения крепкие и сильные бойцы, последний раз, когда они занимались скалолазанием, уходил корнями в далекие времена имперской спецподготовки. Дальнейшая служба не была связана с подобными тяготами, ведь спецназ использовали как угодно, но только не по назначению. Потребовалось еще 10 минут, прежде чем три оставшихся бойца взобрались на козырек, закрепившись страховочными веревками за специально для этого вбитые крючья. Капитан, уловив, что взоры шлемов отряда повернуты в его сторону, кивнул в сторону расщелины, потом вверх, где на фоне неба, освещенного тусклыми звездами, виднелись прямоугольные очертания устья расщелины, после чего переключился на внутреннюю связь. «Каких-то 6 метров осталось, парни. Сущий пустяк». Голос его звучал хрипло, прерывисто. «Похоже, расщелина выходит прямо на вершину. Оттуда до комплекса метров 10 по прямой». Бойцы согласно кивали. Арсан видел, как они меняют фильтры на шлемах и убирают конденсационные наполнители, с которых буквально сочилась влага, их собственный пот. Чтобы не замерзнуть на полуторакилометровой высоте отвесного утеса, не стать жертвой теплового сканирования, приходилось использовать специальную броню, которая не только скрывала температуру их тела, но и служила хорошей защитой в бою. Капитан увидел перед собой комплект перчаток и с благодарностью принял их. Непослушными пальцами натянул непромокаемую, ветрозащитную ткань на кисти, почувствовав, наконец, что замерзшие пальцы наконец-то оказались в тепле систем брони. «Наше восхождение войдет в историю Доминиона», — сообщил он парням. «Чудиком из штурм-команды остается только грызть свои козырьки на шлемах, завидуя тому, что мы справились с такой задачей». Парни принялись переглядываться. На общей частоте зазвучали шутки. Штурм-командос и флотский спецназ не то, что соперничали, но задачи у них схожие, за исключением того, что командос действуют на оперативном пространстве на поле боя, а вот спецназ засылают в тыл противника намного раньше, чем прозвучат первые выстрелы. Хотя, командование вооруженных сил Доминиона не раз и не два, особенно в первое время, когда не хватало личного состава, выдавала задачи без оглядки на то, кто к чему лучше подготовлен. Оперативный кризис – это вам не шутки. Впрочем, никто особо и не возражал. Командос так и вовсе практически все клоны. Им возражать и задавать вопросы по долгу службы не положено. А ВТ-спецназ, выживший после упразднения флотской разведки, так с большим энтузиазмом брался за любую миссию, раз за разом доказывая свою профессиональную пригодность в любом спектре задания и правильность сделанного командованием выбора. «Восстановились», — уточнил Арсан, прекрасно понимая, что за те 30 минут, которые были потрачены на отдых, как следует не отдохнешь, но и выходной им точно никто не даст, как минимум на такой высоте, у вражеского объекта. «Вот выполнит задание, и уже тогда. Продолжаем», — приказал Макин, первый подбираясь к скале и вонзив в ее неподатливую твердь первый анкер. Первые 3 метра все шло как по маслу. От карниза, на котором они находились, до вершины имелась не слишком широкая расселина, по которой спецназовцы продвигались. Упираясь спиной и ладонями в скалу и ногами в тела анкеров, Макина поднимался до тех пор, пока расщелина внезапно не расширилась. Сначала, растерявшись, спецназовец собрался, уперся ногами в противоположный ее край и вставил крюк как можно выше. Схватившись за него обеими руками, нащупал пальцами ног неровности и встал. Спустя 2 минуты пальцы его зацепились за осыпающийся край утеса. «Да неужели?» — мелькнула в голове мысль. «Опасный подъем закончился. Теперь нужно только перебраться через край, незаметно пересечь 10 метров открытого пространства на вершине, затаиться у метровой ограды из дюрабетона, вытащить остальных, еще раз передохнуть, проверить оружие и штурмовать Хаттов республиканский объект». Привычными движениями пальцев Мэлори удалил с поверхности скалы бесплодную почву, пожухлую траву, мелкие камешки и, наконец, добрался до коренной породы. Упершись коленом, осторожно приподнял голову над краем, позволяя встроенной в шлем камере транслировать ему на визор картинку, и застыл как вкопанный, весь превращаясь в зрение и слух. Лишь сейчас он осознал свою беспомощность и пожалел, что бластер с системой подавления звука и вспышки выстрела закреплен на рюкзаке, а обе руки заняты. В свете издевательски сверкнувшей молнии он увидел противника. В темноте на фоне панорамы симпатичного строения смутно вырисовывались плавные и резкие очертания республиканской постройки. Зрелище это, поначалу нечеткое и непонятное, стало вдруг мучительно знакомым. И тут Арсан понял, в чем дело. В 2 республиканских охранниках, которые стояли на открытой вершине, трепясь меж собой и держа под рукой бластерные винтовки. Похоже, один охранник заскучал, и второй скрашивал его бдение за окружающей территорией беседой. «У нас 2 проблемы», — сообщил Арсан отряду. Какое-либо движение бойцов прекратилось. Смотрели противники вдаль гор за спиной спецназовцев, явно не собираясь расходиться. Так можно прождать и несколько часов, пока оба солдата противника наговорятся. Правильно же, в карауле больше нечем заниматься, кроме как трепаться меж собой. Сид бы побрал все эти нарушения уставов в отдаленных гарнизонах. Рвануть сейчас вперед – самоубийство. Противник увидит его на фоне скал, да еще и эти отблески молний, будь они неладны. Откроют огонь или предупредят кого-то, все, считай, что операция провалена, и все труды пошли на смарку. Мозг работал подобно разогнанному реактору. Его сокрушение по поводу отсутствия под рукой нужного орудия, ранкору на смех, стоит прикончить одного, и второй, если не дурак, тут же нырнет под защиту ограждения и сообщит о нападении. Если все же сумеют прикончить сразу обоих, то падение тел наверняка кто-то увидит. Даже если шум выстрела не будет различим в непогоду, то приглушенная вспышка прямо перед окнами главного комплекса привлечет внимание и подымет тревогу. Атаковать в лоб, как он ранее думал, бессмысленно. Держаться здесь, пока обоим не наскучит, и они не разойдутся, тем более глупо. Бойцы устали, и каждая проведенная в таком подвешенном состоянии минута лишь ослабляет их, не говоря уже о том, что ветер явно решил поиграть против них. Капитан висел в 10 метрах от своей цели и пытался придумать стоящий план, который бы не обернулся смертями в его отряде. Пока что получалось откровенно отвратительно. «Если у кого есть предложение, то я готов их выслушать», – прошептал он в камлинг. Несмотря на завидную отдаленность от центральных секторов метрополии, по увиденному в системе «Молот» нельзя было сказать, что сектор Корва переживает на себе проклятие отдаленных регионов. Сотни звездолетов, транспортных и шахтерских, наполняли многочисленные стабильные астероидные пояса системы, из которых добывалась столь необходимая нам различная руда. Не встретив ненужной бюрократии со стороны дежурных звездных разрушителей и кораблей патруля, проскользив мимо одинокой станции типа «Огненная звезда», единственной в своем роде в компании двух десятков разбросанных по системе галанов, «Химера» легла на низкую орбиту одинокого мира. Аванпост «ХМ-7Р», на борту которого еще недавно сменилась команда, что 10 лет в отрыве от всей империи берегла богатейшие месторождения полезных ископаемых, горделивый и неприступный, остался за кормой, продолжая выполнять свою роль координатора транспортных перевозок в этой части крохотной системы, состоящей всего из одной планеты. Из космоса этот серо-голубой астрономический объект откровенно не впечатлял, и у прибывших сюда могли бы даже возникнуть мысли о том, что совершенно напрасно командование флота разместило здесь целую оперативную группу. Но причины для этого имелись, притом, самые, что ни на есть весомые. Мало того, что сектор Корва – это наши северные границы, вблизи которых расположены секторы Босф и Хаппих, занятые отнюдь недружелюбными соседями. Имелся также на восточной окраине такой сосед, как сектор Квимор, а на юго-востоке – сектор Нимбас, с которыми тоже еще не все до конца ясно. Но ключевым моментом моего появления здесь, на планете, получившей режимный доступ и сильную охрану, являлись как раз не столько желание посетить северные границы Доминиона. Меня интересовала стройка, которая завершалась на поверхности этой планеты, лишенной разумной жизни, но очень привлекательной со стратегической точки зрения. Название системы не поменялось на доминионских астрографических картах, а вот суть. Мой челнок в сопровождении почетного эскорта снижался сквозь плотные слои атмосферы, двигаясь к единственному на планете супервулкану, месту, где расположилось сердце всего того производственного комплекса, который бешеными темпами возводился едва ли не половиной всех строительных мощностей Доминиона. Преодолев облачность, шаттл вышел в чистое пространство, и перед моими глазами предстало то, что фанаты профессора Толкиена могли бы назвать «Роковой горой». Впрочем, именно такое название у этого производственного комплекса и имелось согласно всем секретным документам. Объект «Роковая гора», возвышающийся на добрые 17 километров над поверхностью планеты супервулкан, облепленный многочисленными строениями из металла и дюрабетона, увенчивался постройкой, которая на первый взгляд походила на боеголовку баллистической ракеты, высунувшуюся из пусковой шахты. Штаб-квартира «Роковой горы» в системе «Молот» сектора Корва. У самого подножья на тысячи квадратных километров вокруг супервулкана расположились посадочные площадки для грузовых кораблей, гигантских складов готовой продукции и стен других зданий, предназначение которых мне понятно не было. Я откинулся в кресле, дожидаясь завершения посадочного цикла. Минуты две потребовалось на то, чтобы добраться до нужной нам кабины и с головокружительной скоростью ухнуть вглубь огненного ада. Спустя несколько секунд блестящие жемчужно-серые двери турболифта открылись, разойдясь в стороны, и на меня, а также сопровождающих, Рукха, Тиерса и полудюжины гвардейцев, нахлынул теплый воздух, пахнувший смертью и разрушениями. От неожиданности я глубоко вдохнул и задержал дыхание, чтобы побороть приступ кашля. Раскаленный воздух шокировал легкие. Ситуация исправилась сразу же после того, как мне передали кислородную маску. «Благодарю, леди Старк», – произнес я, взяв из тонкой руки директора роковой горы прибор для дыхания. Женщина, которую даже не портила замена вечернего платья на рабочий комбинезон, сдержанно улыбнулась, отойдя в сторону и позволив мне подойти к перилам смотровой площадки, чтобы увидеть происходящее внутри супервулкана своими глазами. Этот оружейный завод, скрытый там, где он по всей логике не должен был находиться, по-своему прекрасен. Даже маска не спасала от запахов машинного масла, металла и сернистых выделений. Несмотря на многочисленные блики атмосферных полей, сдержать гадкую натуру расплавленного нутра планеты было не под силу никому. Думается мне, в силу специфики производства и размещения, даже тщательная чистка не могла устранить запахов серы, машинного масла, только что изготовленных композитных материалов, ракетного топлива и взрывчатки, носившихся в воздухе. Завод вышел на пиковую мощность, гранд-адмирал, произнесла подошедшая ко мне леди Старк. Как и все работники предприятия, она была одета в серо-голубой комбинезон, невзрачный на вид, но созданный для того, чтобы носивший его при многочасовых сменах не погиб от высоких температур или потери влаги тела. Судя по докладам наших снабженцев, это так, согласился я. Должен поблагодарить вас за столь скорое налаживание производства. На единственной планете системы Молот нашло свое прибежище абсолютно все производственное оборудование, вывезенное нами с Мустафора. И не только. Здесь производили все виды и лучшие модификации шагоходов АТАТ, АТСТ, АТПТ. Здесь же выплавляли модифицированных дроидов в 1 и в 2. Здесь также создавали колесные бронетранспорты Джаггернауты. Здесь производили корабельную броню и вооружение. Тут же выплавлялись корпуса для ракет и торпед, самоходок и танков, которые затем, уже за пределами супервулкана, пичкались своей замысловатой начинкой в сборочных цехах на поверхности. Все, что выпускало в военном отношении промышленность Доминиона по имперским и сепаратистским чертежам, все производилось в недрах Роковой горы. Любые корпуса и запчасти. Роковая гора – это эксперимент по созданию мощного производственного кластера, реализующего практически все виды наших военных технологий. В то время как дублирующие мощности аналогичных предприятий рассредоточены по множеству систем Доминиона, здесь все собрано воедино по одной единственной причине. Так понимаю, выход геотермальной энергии оправдал ваши запросы, леди Старк, поинтересовался я. В полной мере, сдержанно улыбнулась она. Мы использовали системы экранирования от вредной среды, применяемые на горнодобывающих предприятиях подобного типа, чтобы разместить литейные внутри пробужденного нами супервулкана. Генераторы геотермальной энергии производят необходимый объем энергии, это правда. Однако, есть нюанс. Даже так, говорите, мы вынуждены искусственно тормозить его выработку работой части генераторов вхолостую, потому как наши действия по забору расплавленной породы из жерла привели к смене вещества внутри вулкана, пояснила женщина. Новая магма более горячая, так как поднимается непосредственно от ядра из-за технологии обманного извержения. Поэтому, если мы запустим все генераторы, как и планировали, то получим переизбыток энергии, а нам просто некуда будет ее деть в таком случае. Поэтому мы используем лишь половину генераторов по назначению, остальные подключаем лишь тогда, когда первую очередь выводим на техническое обслуживание. Обманное извержение – это процесс с контролируемой провокацией выплеска магмы из недр вулкана. Вот только в нашем случае, подобные выбросы не выливаются из жерла, они закачиваются по специальным трубам в сепараторы мустафарского дизайна, где расплавленная порода очищается от примесей, после чего разделяется на составляющие. По итогу, получается необходимый ресурс полезных ископаемых в расплавленном состоянии, что в свою очередь экономит производственный цикл сразу в нескольких этапах. Нам не нужно добывать твердую породу, очищать ее, расплавлять для последующего использования. А следовательно, использование недр супервулкана ускоряет производство деталей, что в конечном счете позитивно влияет на скорость выпуска готовой продукции здесь и доставки необходимых деталей на места дальнейшего использования. Я сконцентрировал свое внимание на одном из таких конвейеров. Помещение было настолько просторным, что здесь мог разместиться ангар со станцией техобслуживания для нескольких корветов типа налетчик или похожего класса. Высокие дюрабетонные перегородки делили пространство на несколько зон, в каждой из которых располагался весь конвейер. Расплавленный металл подавался в литейные формы, которые затем поступали через небольшие проемы в стене слева. С высоты текущего положения было видно, что формы двигались по блестяще белым конвейерным лентам и исчезали в следующих проемах, где проходили принудительное охлаждение, и уже после этого сотни тонн заготовок попадали в сборочные цеха, где дроиды, автоматы или немногочисленные рабочие в спецовках занимались обработкой заготовок и начинением их поступающими по другим конвейерам электронными составляющими. На моих глазах рождалась армия модернизированных в один. Повернув голову чуть в сторону, отследив поступление электроники, я мог видеть конвейер, на котором собирались компактные оптические датчики, которые затем войдут в состав систем визуального наблюдения дроидов. На ленту поступило 8 заготовок, и она остановилась. Рабочие проворно подключили к заготовкам кабели и уставились в экраны, на которых появились черно-белые изображения их рук. Потом они стали поворачивать заготовки так и сяк, проверяя калибровку датчиков после сборки. Один экран так и не включился. Рабочий отсоединил заготовку и положил ее на стол рядом с конвейером. Через мгновение остальные тоже отсоединили свои заготовки, а конвейер опять включился и переместил оставшиеся 7 заготовок к другому рабочему месту. «Брак неизбежен», — пояснила леди Старк. Упрекнуть ее было ни в чем. Использование обманного извержения требовало скорости производства и выплавления деталей. Роковая гора по любому из своих направлений работала в десяток раз интенсивнее, чем любой другой, узкопрофильный завод того же направления в Доминионе. Там, где производился в сутки один атак, Роковая гора выпускала 10-11 боевых машин, которые затем поступали в заботливые руки военной приемки, контролирующей выпуск и качество абсолютно любой продукции в Доминионе, будь то гражданские версии комлинков или военные аналоги. При обнаружении критического для функционирования брака изделия отправляется в ремонтный цех, где неисправность устраняют. Никаких подкупов и взяток, гвардейцы, контролирующие работу предприятий, за подобные предложения казнят на месте. Качество – вот девиз государственных и полугосударственных заводов. Да, это кардинально идет вразрез с законами капитализма, гласящими, что выпущенный товар не должен работать слишком долго, иначе никто не будет его приобретать. Но плановая экономика военных предприятий чхать хотела на подобные законы. С гражданскими чуть проще, там все же прямая зависимость от спроса покупателя. Но качество изделий говорит само за себя, поэтому спрос есть. Те же комлинки с Лейнади-3, несмотря на огромные цифры производства, всегда в дефиците. Просто потому, что после участия Доминиона в производственном цикле, они перестали ломаться раз в полгода, из-за чего требовалось приобретать новый. Учитывая, что имеющиеся заводы гражданского назначения в Доминионе модернизируются, а строящиеся изначально разрабатываются для выпуска изделий двойного назначения, то товары всегда в цене, а спрос на наши комлинки, гражданские их версии, на галактическом рынке зашкаливающий. Не говоря уже о том, что промышленность Доминиона, в первую очередь военная, работает по принципу, по которому СССР в свое время забивал склады длительного хранения. Мы готовимся к войне со всем миром. Значит, на каждого бойца у нас должен быть не один, не два автомата, а 10. Потому что нам вооружать не только нашу армию, но и союзников. И речь сейчас не только об автоматах. Надо понимать, что такое ведение войны по всем фронтам. Техника неминуемо будет повреждаться, выходить из строя. И если исходить из нормативов, вот вам такое количество танков на батальон, берегите их, если подобьют, тащите в тыл, то мы проиграем. На каждый вышедший из строя шагоход, танк, бронетранспортер, бластер, комплект доспехов у нас должна быть в наличии замена, которая оперативно поставляется на передовую. Только так можно избежать лишних потерь и утраты инициативы. Подбитая и неисправная техника будет доставлена на завод для ремонта или переплавки, в зависимости от ее состояния. Но подразделения не останутся без амуниции и брони на поле боя. Учитывая, что наши производственные, сельскохозяйственные и клонирующие мощности в принципе не имеют предела, а для борьбы с Палпатином или Ужань-Вонгами нам потребуется не 20-30 тех же штурмовых легионов, а минимум пару миллиардов одних только солдат, а производство в значительной степени автоматизировано, что снижает затраты в разы, то можно сказать, что проект «Роковая гора» себя оправдал при запуске. Он запущен всего месяц и несколько недель назад, а все имеющиеся регулярные армейские и штурмовые подразделения уже укомплектованы необходимыми дроидами, оружием, шагоходами. Проблема лишь в том, что сейчас у меня под ружьем чуть больше 300 тысяч армейских подразделений, включая силы обороны Доминиона, и ровно в 10 раз меньше штурмовиков. Это что касается полностью обученных и боеспособных, имеющих боевой опыт подразделений, проходящих подготовку после клонирования или зачисления на контрактную службу разумных в 2 раза больше. Но до их готовности пройдет еще немало времени. Кампания прошлого года, как бы не были распиарены наши победы, далась кроваво в вопросах потери личного состава и без того немногочисленных пехотных и бронетанковых подразделений. И если судьба, как и военная удача, не отвернутся от меня, то в скорости нас ждет увеличение как собственных территорий, так и количества потенциальных бойцов. Роковая гора способна в короткие сроки обеспечить всем необходимым почти полумиллионную армию. Но есть нюанс. Чтобы победить и не быть уничтоженным, мне необходимо кратно и в кратчайшие периоды увеличить количество вооруженных сил. А это значит, что и производить военного имущества необходимо намного больше. И чем быстрее, тем лучше. Леди Старк, обратился я к молодой женщине. Давайте пройдем в ваш кабинет и обсудим вопрос расширения объекта «Роковая гора». Да, сэр, я хотел обсудить с вами возможность дополнительных строек на планете. Думаю, в течение полугода при обычном темпе строительства мы сможем увеличить количество сборочных цехов в 2 раза. Это позволит нам запустить те генераторы, что находятся в резерве в дело, но требуется увеличить их количество в 2 раза, чтобы иметь подстраховку на случай выхода из строя основных генерирующих мощностей. И это обсудим в том числе, согласился я. Но первым делом я хочу обсудить строительство еще нескольких роковых гор в различных частях Доминиона. И мне нужен человек, который понимает все процессы подобных производственных баз изнутри, чтобы возглавить весь конгломерат «Роковая гора» в метрополии Доминиона. Проворачивали мы планы и побезумнее, подумал Арсан, глядя на то, как он всего одной рукой удерживается на краю. Страховочная веревка отстегнута, и теперь лишь крохотный камешек на самом склоне утеса, за который он удерживается всего 5 пальцами, отделяет его от падения в бездну. Вторая рука сжимает металлический крюк, множество которых уже было вбито в поверхность этой скалы. Он понимал, что это невозможно, но правой рукой он чувствовал, как холоден металл ланкера. «Готовы?» – спросил он у бойцов. 4 щелчка, по одному от каждого, и операция на грани самоубийства началась. Пусть эти болваны будут не только разгильдяями, но еще и крайне любопытными разгильдяями. Зажав крюк покрепче, он что есть силы нанес удар по скале. Над утесом разнесся приглушенный буйством стихии звон. Нашлемная камера демонстрировала полное пренебрежение местных охранников ко всему происходящему. Да не бывает такого. Арсан ударил сильнее. Снова тишина и никакой реакции на происходящее. Пальцы, которыми он удерживался за край скалы, начали подрагивать от напряжения. Ха-ха-ат! Если эти два увольня не слышат даже, как он, находящийся почти в зоне их видимости, бьет металлом по камням, то если б это делал кто-то из его парней, то дожидаться реакции можно было бы несколько часов, которых у них нет. Совсем скоро, минут через 40, в систему войдет корвет поддержки Доминиона, чтобы доставить на базу персонал регулярного флота. Если к этому моменту они не успеют, то все пропало. Сцепив зубы, Арсан еще раз вмазал по скале, выбив несколько искр и дюжину крошечных камешков, полетевших вниз расселины. Похоже, что в этот момент природа решила сыграть на их стороне, убавив громкость бури. И оба республиканца разом сместили свои взгляды в сторону источника нового для них звука. Переговорив друг с другом, обсудив услышанное, оба вновь расслабились, очевидно посчитав произошедшее не более чем случайностью. «Да вы, Ранкора, вам в жены издеваетесь, что ли? У вас там что, в броне сенсоров нет для фильтрации шумов? На что идут республиканские налоги?» Ему пришлось повторить свой незамысловатый прием еще несколько раз, пока республиканцы, наконец, отреагировали. Крохотную камеру, которую Арсан держал высунутой за край утеса, разглядеть было просто нереально. А вот он явно видел, что бойцы противника о чем-то разговаривают по камлинкам. «Ну почему вы вдруг стали такими дотошными?» «План меняется», — сообщил Арсан. «Они кому-то докладывают. Была большая вероятность того, что с кем бы они ни беседовали, он тоже не придаст произошедшему большого внимания. Судя по тому, что сразу оба республиканца перелезли через ограждение, наведя винтовки на край утеса, гарнизонная служба тут из ряда вон плохая, тем лучше». «Приготовились», — шепнул бойцам командир. Он не видел, как они отреагировали на его слова, но глупцов в отряде он не держал, следовательно, должны были внять предупреждению приказу. Силой времени на то, чтобы крутить головой и проверять, готовы ли его парни, у капитана просто не оставалось. Оба республиканца приближались с внимательностью лиц, изображающих бурную караульную деятельность. Капитан почувствовал, как крюк из его руки потянуло вниз и отпустил металлический предмет. Без звона и другого шума, он исчез из его ладони, а его место заняла привычная рукоять специального бластерного пистолета. Оставалось совсем немного времени до того момента, как все произойдет и станет ясно, насколько эффективно спецназ способен принимать решения, находясь в крайне щекотливой ситуации. Республиканские бойцы приблизились к краю. Макина напряг правую руку, удерживая себя, и подтянул левую верит, смотря мимо кромки скалы в дождливое небо. Голова бойца противника появилась над ним как раз в тот момент, когда разошедшаяся буря разродилась очередной вспышкой молнии. По округлившимся от удивления глазам бойца новой республики, Арсан понял, что тот его увидел. «А ну иди сюда», – прошептал капитан, одновременно нажимая на спусковой крючок. Бластерное попадание пришлось в лицо солдата, который в посмертном порыве не смог справиться с гравитацией и преодолеть неуклонное падение. Его тело совершило кульбит, скрываясь в черноте прибрежных волн, и однозначно разобьется рифы. «Брат!» — донесся истошный визг второго солдата, не рискнувшего подойти к краю. «Центральная! Упал! Да знаю! Может, тупился! Вышлите, деры!» Сейчас, как он и надеялся, второй боец так и не понял, что произошло. Первый солдат подошел к краю точно над головами солдат и заслонил собой момент выстрела. Вспышку посчитали еще одним проявлением молнии. Это шок, и уже через пару минут придет понимание несоответствия. Нашлемная камера показывала, что боец повернулся спиной к утесу, что-то кому-то доказывая и, если судить по его позе, переругиваясь с невидимой центральной. Момент настал. Арсан разжал руку, чувствуя, что вслед за крюком его боец тянет и бластер. Все или ничего. Обе кисти впились в края утеса. Бицепсы и мышцы спины напряглись, поднимая тяжелое тело и все снаряжение на нем вверх. Казалось, ему потребовалось не меньше часа, чтобы взобраться на скалу. Хотя прошли лишь мгновения. Трясущаяся правая рука нащупала ножны, и обсидиановый клинок выбрался на свободу. Ак живой. Он преодолел половину расстояния до второго бойца, когда понял, что кто-то его все же заметил. Но республиканцы, очевидно, предпочли поверить в чудо выживания первого бойца. Арсан приветливо помахал левой рукой, благодаря усилившейся по интенсивности молнии, бьющие в молнии отвод над строением. Они, похоже, одновременно и подсвечивали его и слепили противника от детального рассмотрения. Плевать на то, что он никого не видел, сюда явно кто-то смотрит. Судя по силуэту в окне на втором этаже, какая-то одиночная фигура. Потому что остальные окна, как и здание в целом, погружены в темноту. Доминионцы ведь не просто так выбрали ночь для атаки. До второго бойца оставался метр, когда он начал поворачиваться, очевидно предупрежденный наблюдающей фигурой о том, что за ним кто-то стоит. Арсан, разведя руки в стороны и имитируя радость встречи с мнимым братом, бросился на второго солдата, сбивая его с ног у ограждения. Ударом шлема в лицо он выбил тому несколько зубов и сломал нос, прежде чем вогнал в подбородок нож. «Прекратите братание!» — услышал он визгливый голос из шлема убитого. «Живо поднялись, пока я не подняла тревогу!» Арсан отцепил от рюкзака бластерный карабин для специальных операций, припомнил направление горящего окна. Поднявшись на ноги, он выстрелил в темную фигуру. Наблюдатель рухнул, когда окно разлетелось от точного попадания. «Вперед!» — крикнул Арсан, перепрыгивая через ограждение и устремившись к парадному входу. Он прекрасно понимал, что у него не так уж много времени, грохот и звон должны были привлечь внимание хоть кого-нибудь внутри объекта. Прорываться через главный вход – долго, да и там наверняка работает охранная система. Как минимум нужен будет пропуск. С некоторого расстояния до фасада здания спецназовец подпрыгнул, ухватившись руками за край выбитого панорамного стекла в пол и зашипев от острого стекла, впившегося в кожу пальцев и ладоней, он рывком поднял себя в помещение. Да, это наблюдательный пункт, и наблюдатель, оставляя после себя кровавые полосы, как раз полз к своему рабочему месту. Ну уж нет, сегодня будем без тревоги. Макина одним прыжком настиг противника, ударом кулака по затылку лишил того сознания. Перестарался, из головы республиканского наблюдателя хлынула кровь. Оказавшись у пульта, он довольно быстро сориентировался, отключая все сканеры и системы защиты. Распечатал главный вход, позволяя бойцам пробраться внутрь без лишней мороки. Обнаружив указание на наличие ангара, принудительно заблокировал шлюз. Коммуникационное оборудование отозвалось на команду отключения, и теперь импульсный передатчик оказался недоступен. Он посмотрел на мониторы системы безопасности, фигуры в пятнистой броне, делающие спецназовцев практически похожими на скальник, по которому они взбирались, рассредотачивались по всему первому этажу комплекса. Ну и прекрасно, ну и хорошо. А теперь, настало время погасить энергию в этом учреждении. С пульта охраны Макина остановил подачу энергии от реактора к потребителям, полностью погружая объект в темноту. Системы шлемов позволяли бойцам видеть ночью, так что теперь преимущество на их стороне. Те же украденные данные республиканской разведки давали ему и его бойцам понять планировку этажей. И сейчас, пока те зачищали спальни, выводя из строя парализаторами каждого из тех, кого находили, сам капитан пробивался в операционную рубку. Поступление данных на сервер аванпоста должно было проводиться в режиме реального времени. Следовательно, в аппаратной должен находиться минимум один дежурный. И как раз таки он мог все запороть, начав уничтожать оборудование и хранилище данных. Арсан столкнулся с мужчиной, выходящим из аппаратной. Тот, судя по всему, намеревался выяснить причину отключения питания. Ударом кулака в лицо, капитан заставил того вернуться в аппаратную, в которой горело аварийное, темно-красное освещение. Он мгновенно взял на прицел сидящего за главным пультом разумного, одновременно с этим ударом ноги по лицу, лишая сознания первого встреченного ему у дверей сотрудника. Мужчина, обмякнув, развалился на полу. «Отойдите от терминала, мэм», — приказал он. «Держите руки над своей головой так, чтобы я их видел. Шевельнетесь, я продырявлю вас. Вы кто такие?» На лице женщины не было даже намека на страх перед вооруженным незнакомцем, но указание она выполнила. «Это ксеноархеологический объект.